порой. Радость и боль храня, где-то бродит по свету мечта моя. Вслед за нею и я, говоря плохо и без меня. И хоть мы падали звезды в руки к нам, я одну держу в руке, я тебе ее дам. И пусть это солнце хранит твой дом, мы будем верить, пока живем. Мы любим, пока живем. Белым дворцом.